Мелодик, на себе испытавший, какая у гениев тяжелая жизнь и неблагодарная публика, на яростные выпады будущего начальства меланхолично отвечал, что может создать любую живность, даже настоящего феникса, чтобы тот спалил злобный сок. Но рукотворные предметы требуют совершенно другой логической структуры построения заклинаний, что вряд ли возможно в ближайшие столетия, и что намного легче восстановить самого создателя прибора. Вот пусть он сам все заново и конструирует. Маршалы ненадолго съехали с катушек от неожиданного и радикального решения, но развить тему не решились. Им хватило и одного Кощея Странника. Тем более, что второй, выхваченный из глубины веков, будет знать собственное имя, которое обязательно произнесет. Планете, как известно, сразу же придет каюк, а это не совсем то, чего желали маршалы. Короче говоря, жизнь продолжалась. Кощей тем временем искал подходящее оружие для уничтожения вампиров. Маршалы скептически относились к его проблеме, особенно когда узнали время открытия шкатулки, но все же выделили несколько помощников, дабы не вызывать подозрений. Дружно взявшись за дело, те предложили с десяток слабых заклинаний, способных скорее рассмешить вампиров, чем убить их, но ничего большего выдать не сумели, потому что отсутствовал подопытный экземпляр. А Кощей ни в какую не соглашался не привести сюда хотя бы одного, не перебросить самих помощников в свой мир. В итоге ограничились теоретическими изысканиями и предложили мегаваттные фонарики с полным световым спектром. «Инквизиторы были бы довольны», — сказал Кощей после того, как его включил. Фонарь моментально раскалился, зашипел и полыхнул огнем. Загорелась изоляция. Решивший использовать его в бою, сумел бы добиться только одного — обжечь руки и устроить вокруг себя вселенский костерчик. От остальных раритетов отделались громким испугом и дружно похоронили разработки от греха подальше. «Мне нужно глобальное оружие. Вампиры расползлись, как муравьи по лесу. Убивать их по одному слишком хлопотно. К тому же мы отняли у них уже 5 городов, и те вампиры, что еще летят к замку, будут очень злыми и голодными. Надо создать прожорливых вампироедов», — предложил помощник. «Они съедят вампиров. А потом станут разводить их у себя дома? Нет уж, спасибо. Зачем им сдался ваш замок?» Кощей замешкался. В суете последних дней он как-то позабыл, что вампиры ведут себя по меньшей мере странно. Первое, что приходит на ум, вампиры тоже хотят с ним поквитаться за прошедшие обиды. Не зря он сводил их с ума. Но с другой стороны, это уже перебор, считать, что все хотят твоей крови. Вампиры, колдуны, нечисть, люди. Крови хотят одни вампиры. Остальные удовлетворятся тем, что придушат его в порядке очереди. Но в замке мало людей, напоить 1000 вампиров не удастся никоим образом. Нынешний заправила, лорд гад, на что-то надеется, но второе, что приходит на ум после пережитого, смахивает на паранойю. Не может гад знать про переместитель. Откуда ему? Ничего не понимаю. Артокс как-то упомянул про легендарного тюрьмостроя. Значит, гад умел перебрасываться самостоятельно. Почему не делает этого прямо сейчас? Не хочет оставаться без верной армии? Не хватает силёнок? Или он знает про замок что-то такое, чего сам Кощей вспомнить никак не может? Как бы это узнать? Мужики, возвращаемся, есть срочное дело. Войско прибыло к замку в полном составе. К озлобленным выходкам неуловимого лешего добавились озлобленные яростные атакой людей-вампиры. Больше всего на свете мечтавший стереть кого-нибудь в порошок. Лорду Гадду как раз нужны были войны с таким настроем. Теперь он мог предложить им шанс поквитаться. Демоны нашли способ обойти защитное поле и хотели покорить замок сегодня ночью. Купол мягко сиял желтым светом, освещая целую орду демонов. Они громко возили свое удовольствие под одобрительные крики нетерпеливых вампиров. Из окон замка на них пялились войны. Демоны встали вокруг и запели. В центре стоял котел с кипящими колдовскими компонентами, привезенными прямиком из ада, и запах из него шел, прямо скажем, не для слабонервных. Чем больше он кипел, тем меньше вампиров оставалось вблизи. Кто-то думал, что демоны таким образом хотят заставить удалиться из защитное поле, но ошиблись. «Супчик варим!» Кощей выбрался из замка и прогуливался в опасной близости от демонов, но с противоположной стороны. Вампиры, отлично зная его острый язык, старались не вступать с ним в словесную перепалку. Все равно слов не хватит перегавкивать. Демоны этого не знали. «Кого мы видим?» Со смешками ответили они. «Сам Кощей Бессмертный перед смертью к нам пожаловал». «Разве?» Удивился Кощей, оглядываясь по сторонам. «А я думал, что это вы ко мне в гости рветесь. Вам как, стоит соли в котелок подкинуть? Или предпочитаете оставаться несолоно хлебавши? Как вы эту гадость вообще едите? Вон через поле проходит. Или вы так на диету садитесь? Небось, воду объелись, в кресло не втискиваетесь? А, нет, я понял, в чем дело. Вы хотите избавиться от лишних демонов в ваших рядах, чтобы остались самые выдержанные. Мужики, есть отличный способ, сам видел. Короче, приехали в одно царство-государство, Вьетнам называется, захватчики с запада. И давай завоевывать бедных крестьян. И все у захватчиков было хорошо, пока вьетнамцы не решили пообедать. И знаете, что не стали на обед готовить? Жарить соленую селедку по всей стране. У них деликатес такой. Захватчики как запах учуяли, бочком-бочком, пока не позеленели, на корабли и ходу оттуда. Они ж там у себя куриные окорочка привыкли жрать, бифштексы с кровью, диетическую речную воду. А тут такое. Их с непривычки до самого запада не отпускало. Хотя я думаю, от вашего супа даже вьетнамцы разбегутся. Они все-таки кулинары, а не рвотовары, как вы. Демоны сбились с демонического многоголосия на непристойную частушечность. В котле возмущенно булькнуло. Вампиры, кто из местных, услышав такое дело, успели откуда-то притащить баян. Разлили самогонку и присоединились к веселью. Веселье шло, но не в рифму. Демоны забыли про заклинание и дружно обматерили весельчаков. А те, выпив самогонки из голодухи без закуски, разом опьянели, закидали демонов пустыми бутылями, бросились в рукопашную и угомонились минут через 40, когда вспомнили, что вместе сражаются за одно общее дело, причем с одной стороны. Пение заговора пришлось начинать сначала. «Вы откуда самогонки набрали?» – влез Кощей. «Не на крови? Медовая!» – поведал пьяный вампир. «Мужики, может, ну их нахрен?» «Пошли самогонку гнать! Демоны жрать готовить ни хрена не умеют! Я тебе дам самогонку!» Подскочил к нему гад. «Ты забыл, кто это есть?» «Я вампир!» С гордостью ответил пьяница. «Но первач — это святое!» Кощей выразился в том смысле, что русский вампир всему зарубежью венец. В смысле капец. Гад в бешенстве схватил бутыль и бросил ее на защитное поле. Бутыль разбилась, самогон вспыхнул синим пламенем. «Никаких пьянок перед боем!» – приказал гад. «У тех, кто нарушит дисциплину, прикажу выпить всю кровь до последней капли, чтобы остальные захмелели!» – подметил Кощей. Лорд застыл с открытым ртом, русские вампиры выжидающе вытянулись в его сторону. «Уйди, не мешай!» – взорвался гад. «А с кем ты воевать будешь?» – спросил Кощей. «Помяни мое слово, не стоит заводить железные нервы. Они ржавеют и бьют током во время грозы. Ты мне лучше объясни, что вам от меня нужно». «Тебе скажи!» Отказался гад. «Дай угадаю. Мешочек со смехом?» Предположил Кощей. «Чудная вещь. Никого равнодушным не оставит. Нет? Тогда звуковая бомба? Хотя нет, я последнюю на вашего предводителя извел. А, вам нужны сапоги-скороходы, чтобы убраться отсюда». «Не угадал, но сапоги мне тоже пригодятся!» «Понимаю!» – кивнул Кощей. «Когда твоя операция провалится, тебе надо будет делать ноги от своих доблестных алкоголиков!» Вампир глубоко вздохнул. «Мужики, может, вам в котел лапши добавить? Вон сколько ее у вампиров на ушах развешено! Или нет, влейте снотворное со слабительным! Эффект будет, закачаетесь!» Продолжал издеваться Кощей. «Смейся, смейся, пока цел!» Огрызнулся демон. Варево уже не парило, а коптило вовсю, и вампиров в округе значительно поубавилось. Запах вызывал стойкое желание сесть на 75-летнюю диету и научиться не дышать. «Понял, что вам нужно. Озеро свежей крови. Угадал?» Стало тихо-тихо. Вампиры и демоны как один посмотрели на Кощея, словно уличали его в невиданном святотатстве. Тот пожал плечами и воскликнул. «Астарта, мангуста, драконита, кастандерита!» Небольшой пруд в километре от замка покрылся рябью, забурлил и покраснел. Вода в центре медленно и тяжело вздулась огромным пузырем. Пузырь становился все больше и больше, и все замерли, ожидая, чем это закончится. Пузырь выплыл на поверхность, посветлел, лопнул и... И окрестности окрасились злобной бранью рассерженного водяного. Оптом пересчитав родственников всех присутствующих, вплоть до 23-го колена, он выбрался на берег с противоположной стороны от замка. Красная жидкость стекала с него ручьями, и вампиры, не разобрав, что к чему, разбежались и с радостными криками нырнули в пруд,